Часть третья. У пределов страны. Глава девятая. О том, как магистр разыскивал тёлок и сидел на вишнёвом дереве. Итак, магистр Райнольд остался у них на всё лето. Он помогал отцу Виллибальду удовлетворять духовные потребности домочадцев и тех новоявленных христиан, которые сдержали своё слово и посещали церковные службы. Магистр высоко ценился среди них за свое пение во время обедни, которое было столь прекрасно, что ничего подобного в этих краях не слышали. Сперва новоявленные христиане неохотно появлялись в церкви каждое воскресенье, но когда распространилась весть о пении магистра, приходило все больше и больше народа, и можно было видеть, что когда он пел, в глазах женщин стояли слезы. Отец Виллибальд был очень благодарен ему за эту помощь, ибо сам не обладал благозвучным голосом. Но магистр оказался совершенно непригоден к какой-либо другой работе. Орм хотел его чем-нибудь занять, но не смог подыскать для него подходящих обязанностей. Он не знал никаких ремесел и не умел держать в руке ни один инструмент. Орм сказал: «Это плохо, ибо вскоре ты будешь рабом в Смоланде, и если ты ничего не умеешь делать, кроме как петь, тебе придется туго. Лучше всего научиться чему-нибудь полезному, пока ты здесь, ибо это спасет тебя от многочисленных побоев». Вздохнув, магистр согласился и взялся за самые простые обязанности, но не мог справиться ни с одной из них. Его отправили косить траву, но он так и не научился держать косу правильно. Оказалось бессмысленным обучать его плотницкому ремеслу, хотя Орм и раб потратили на это много времени. Когда же он попробовал нарубить дров для пекарной печи, то попал себе по ноге, и когда люди пришли за поленьями, он лежал в луже крови и стонал. Оправившись от этой раны, он вызвался пойти с еще одним человеком проверить верши на реке, но там на него напал огромный угорь, который обвился вокруг его руки. От ужаса магистр перевернул плоскодонку, и вся добытая рыба оказалась в воде, а они с напарником с трудом добрались до берега целыми и невредимыми. Итак, он был необходим в церкви и в доме, когда вечером все садились за ручную работу, а он рассказывал истории о святых императорах, но в остальном он был для всех обузой, поскольку не мог выполнить простейшие работы. Все же никто не относился к нему с неприязнью, а все женщины, начиная с Асы и Ильвы и кончая молодыми работницами, постоянно хлопотали над ним и всегда высказывались в его защиту. Ранней весной того года раб Одноглазый взял себе в жены дочь крестьянина по имени Торгун, чьего согласия он добился легко, несмотря на отсутствие одного глаза, ибо он прослыл, как видавший виды мореход и человек, искусный в бою. Рэп заставил ее креститься, и она крестилась без промедления и с тех пор не пропускала ни одной службы. Она была миловидна и умело справлялась с обязанностями по дому. Рэп и она были довольны друг другом, хотя он иногда принимался ворчать, что ее трудно заставить умолкнуть и что она никак не принесет ему ребенка. Ильве она пришлась по душе. Они часто сидели вместе и доверительно беседовали. Им всегда находилось о чем поговорить. Случилось так, что однажды всем домочадцам пришлось пойти в лес, дабы отыскать заблудившихся телок. Поиски успехом не увенчались. К вечеру, когда раб с пустыми руками возвращался домой, он услышал какие-то звуки, доносившиеся из березовой рощи, и направился туда. Там, у большого валуна, он увидел лежащую Торгун и магистра Райнольда, склонившегося над ней. Больше он ничего не увидел, поскольку трава была высока, а заслышав его шаги, оба вскочили на ноги. Раб стоял, не говоря ни слова. Зато Торгун сразу нашлась и, прыгая на одной ноге, обрушила на него поток слов. «Вот уж удача так удача, что ты оказался поблизости», — сказала она. «Теперь ты поможешь мне добраться до дома». Я вывихнула колено, споткнувшись о корень. Лежала здесь, звала на помощь, пока вот этот добрый человек меня не услышал. У него не хватило сил поднять меня и донести на себе, но он прочитал молитвы над моим коленом, и мне стало лучше. «У меня всего один глаз», — ответил раб, — «но вижу я им хорошо. Так уж нужно ему было ложиться на тебя, когда он читал молитвы». «Он не ложился на меня?» — возмущенно вскричала Торгун. «Раб, раб, что с тобой? Он опустился рядом со мной на колени, взял мою ногу и трижды помолился над ней». «Трижды?» — спросил раб. «Не притворяйся, что ты глупее, чем есть на самом деле», — сказала Торгун. «Сперва во имя Отца, затем во имя Сына и, наконец, во имя Святого Духа. Получается, трижды». Раб взглянул на священника. Тот был бледен, губы его тряслись. Но в остальном он выглядел как обычно. «Если бы ты еще и запыхался», — промолвил задумчиво раб, то к этому времени был бы уже мертвецом. «Я приехал в эту страну, чтобы принять мучения», — кротко ответил священник. «Тебе еще придется достаточно помучиться», — сказал раб. «Но сперва дай я взгляну на твои колени, женщина, если ты еще помнишь, которая из них болит». Торгун заворчала и сказала, что с ней никто так не обходился прежде. Тем не менее, она покорно села на камень и обнажила левое колено. Они долго спорили, есть там шишка или нет. Но когда раб нажал, она громко вскрикнула. «Несколько минут назад было еще хуже», — сказала она. «Но, думаю, с твоей помощью я кое-как доковыляю до дома». Раб стоял с мрачным лицом и что-то про себя думал. А затем он сказал: «Случилось ли что-нибудь с твоим коленом, я не знаю, ибо твой крик ничего не означает. Но я не хочу, чтобы Орм говорил, будто я убил его гостя без повода. Отец Виллибальд хорошо разбирается в подобных вещах. Он-то мне и скажет, повреждено ли твое колено». Они направились домой и шли довольно быстро, хотя Торгун приходилось часто останавливаться и переводить дух от боли. Когда уже было совсем недалеко, она потребовала, чтобы оба мужчины поддерживали ее, а сама обвила их шеи руками. «Ты достаточно тяжело повисла на мне», — сказал раб, — «но я все еще не знаю, верить тебе или нет». «Верь, чему хочешь», — ответила Торгун. — Но в одном я уверена. Мое колено уже никогда не поправится. Я защемила ногу между двух корней, когда спрыгивала с поваленного ствола дерева. Вот как это случилось. Из-за этого я буду хромать всю оставшуюся жизнь. — Если это так, — горько ответил раб, — значит, все его молитвы не достигли цели. Они отнесли Торгун в постель, и отец Виллибальд принялся осматривать ее. Раб отвел в сторону Орма и Ильву, рассказал, что случилось и что он считает правдой в этой истории. Орм и Ильва согласились, что произошло большое несчастье, и будет очень жаль, если из-за этого между рабом и Торгун возникнет размолвка. «Это хорошо, крепко подумать, прежде чем совершить поступок», — сказал Орм, — «иначе ты мог бы убить его. Что было бы плохо, окажись он невиновен. Ибо убийство священника обрушило бы на нас всех кару Господню». «Я думаю, Торгун, лучше, чем ты, раб», — промолвила Ильва. «Очень легко вывихнуть колено, когда пробираешься через бревна и камни. И ты сам признал, что не заметил, что между ними что-нибудь было». «Да мне хватает того, что я видел», — ответил раб. — Кроме того, они находились в темной части леса. — Разумнее всего не судить в подобных делах поспешно, — заметил Орм. — Ты помнишь, какое решение вынес судья нашего господина Альманзора в Кордобе, когда Токи, сыну Серой Чайки, Благодаря ловкости и хитрости удалось пробраться в женские покои в доме пекаря-египтянина, который жил на улице Раскаяния. Тогда ветер приподнял занавеску, и четверо друзей пекаря, случайно прогуливавшихся во дворе, увидели Токи и пекарскую жену на постели. «Я хорошо помню тот случай», — сказал раб, — «но ее муж был язычником». «Так что же произошло с женщиной?» — спросила Ильва. Пекарь предстал перед судьей с четырьмя свидетелями и просил, чтобы Токи и женщину забросали камнями, как прелюбодеев. Мой господин Альманзор повелел, чтобы они были наказаны строго по закону, хотя Токи и был его телохранителем. Судья тщательно выслушал четырех свидетелей, и трое из них дали клятву, что видели все то, о чем рассказывали. Но четвертый свидетель был стар, у него были слабые глаза, так что он видел хуже других. Закон Мухаммеда, который записан самим Аллахом в Святой книге, гласит, что никто не может быть обвинен в прелюбодеянии, пока не найдутся четыре свидетеля, которые отчетливо все видели своими глазами. Итак, судья признал Токи и женщину невиновными, а пекарю приказал дать несколько палочных ударов по пяткам за клевету. «Хорошая страна для женщин», — заметила Ильва, — «ибо много чего может произойти, прежде чем человек найдет четырех свидетелей. Но я думаю, пекарю не повезло». «Он тоже так какое-то время думал», — сказал Орм, — «пока его имя не стало известно всем телохранителям, и мы частенько наведывались в его лавку, дабы подразнить его и выпить сладкого сирийского меду. Так что его торговля возросла, и он возблагодарил Аллаха за мудрость судьи. Но Токи сказал, что хоть история и закончилась благополучно, она послужила для него предостережением, и он уже больше не отваживался ходить к женщинам». Отец Виллибальд пришел к ним и сказал, что Торгун говорила правду, она действительно вывихнула колено. «Вскоре, — сказал он, — нога распухнет так, что даже у тебя не останется на этот счет никаких сомнений». Все предполагали, что раб воспримет эту новость с облегчением, но он сидел мрачный, погрузившись в раздумья. И, наконец, он произнес: «Если это так, то магистр находился там достаточно долго, держа ее колено обеими руками, а, быть может, и одной. Трудно поверить, что он ограничился только этим, ибо он сам признался нам, что слабоволен с женщинами и что прочитал в этой римской книге о тайных способах, при помощи которых можно одурачить женщину. Я уверен, что он не просто читал молитвы над ее коленом, ибо если бы он ограничился этим, то опухоли бы не возникло, ну, раз он и вправду такой набожный». Это была самая длинная речь, которую кто-либо когда-либо слышал от Раппа, и никому не удалось убедить его, что он не прав. Тогда сказала Ильва: «Сперва ты был подозрителен потому, что еще не видел опухоли. Теперь ты подозрителен потому, что опухоль есть. Это неудивительно, ибо вы, мужчины, всегда останавливаетесь на той мысли, которая пришла вам в голову первой. Я сама пойду к Торгун и расспрошу ее, ибо мы с ней близкие подруги, и она скажет мне правду о том, что случилось. А если было что-то, о чем она не захочет рассказать, я из ее ответа пойму, что она пытается скрыть правду. Ибо женщина всегда знает, говорит ли другая женщина правду или ложь, на что, слава богу, не способны мужчины». С этими словами она оставила их, и о чем говорили между собой она и Торгун, никто не знает, поскольку никто не слышал их беседы. «Можешь пока отдохнуть, раб», — сказал Орм, «ибо в скором времени ты узнаешь обо всем правду. Нет более хитроумной женщины во всем мире, чем Ильва. За это я ручаюсь. Я это заметил при первой же встрече». Раб хмыкнул, и они принялись обсуждать двух телок, которые пропали. Где их лучше искать на следующий день? Ильва отсутствовала долго. Когда она наконец вернулась, то еще издали погрозила рабу кулаком. «Я докопалась до правды, и все оказалось так, как я и предполагала. Можешь быть спокоен, раб. Между ними в лесу ничего не произошло. Хуже всех повел себя ты. Торгун не знает, смеяться над твоей мнительностью, либо плакать, вспоминая те жестокие и несправедливые слова, которые ты ей сказал. Она призналась, что жалеет, что не соблазнила священника, когда ей представилась такая возможность. Мы могли вдоволь потешиться прежде, чем пришел раб, призналась она мне, раз он так и подозревает меня и относится ко мне, как к опозоренной женщине. Вот ее слова. Если бы ты был мудрым человеком, каковым все тебя считают, ты никогда больше не сказал бы ей ни слова и не вспоминал бы об этой истории. Если упрекнешь ее еще хоть раз, то я за ее поведение не отвечаю. Но если будешь относиться к ней с вежливостью, она охотно забудет все, что между вами случилось. Было бы еще лучше, если бы ты дал ей ребенка. Тогда бы не пришлось больше ревновать ее к этому несчастному магистру». Раб почесал затылок и проворчал, что она никогда не испытывала недостатка нежности и ласки с его стороны. Но всем было видно, что он выслушал Ильву с облегчением и благодарен ей за то, что она решила это дело. «Хорошо, что я оказался благоразумным человеком», — сказал он. «Хотя я и не так мудр, как ты, Ильва. Ибо, будь я человеком нетерпимым, я бы сразу убил этого магистра и остался бы с носом, а вы с Ормом перестали бы быть моими друзьями. Но теперь я пойду к Торгун, утешу ее, и как-нибудь все устроится». Когда Орм и Ильва легли в кровать, прежде чем заснуть, они беседовали о случившемся. «Все вышло лучше, чем я мог ожидать», — сказал Орм. «Спасибо тебе за добрую услугу. Ибо если бы призвали меня, дабы рассудить это дело, я бы решил, что они занимались в лесу чем-то большим, чем просто ее коленом». Ильва некоторое время лежала молча, а затем она сказала: «Орм, ты бы решил правильно, но ты не должен никому об этом рассказывать. Я обещала ей, что никогда не повторю того, что она мне рассказала, и поговорю с рабом так, будто ничего не было. Мы должны оставить все как есть. Никто ничего не должен узнать, даже отец Виллибальд. Ибо, если обнаружится правда, это станет большой бедой как для раба, так и для Торгун, не говоря уже об этом помешанном на женщинах магистре. Но тебе я скажу правду. Они не только молились над ее ушибленным коленом. Она говорит, что он ей приглянулся сразу своим прекрасным певческим голосом и той несчастной участью, которая ему предначертана. Кроме того, она никогда не смогла бы отвергнуть святого человека. Все ее тело затрепетало, рассказывала она, когда он прикоснулся к ее колену. Но он совсем не казался смущенным. Напротив, сразу же разгадал все, что было у нее на уме. Их обуяла страсть, она ничего не могла поделать. Позже, когда они утихомирились, он принялся стонать, рыдать и воссылать мольбы, но успел произнести лишь несколько слов, когда появился раб. Вот почему опухоль оказалась такой большой, ибо ему следовало трижды повторить свои молитвы, дабы они оказались действенны. Но она говорит, что всю свою жизнь будет благодарить Бога за то, что раб не пришел на несколько минут раньше. Если ты расскажешь рабу или кому-нибудь еще правду, ты меня очень огорчишь, да и других тоже. Эта история привела Орма в такой восторг, что он с радостью пообещал не пересказывать ничего ни рабу, ни кому-либо другому. Пока раб не знает, что его обманули, никакого вреда этот случай не принесет. Но этот магистр воистину примечательный человек, поскольку во всем, что касается мужских обязанностей, он совершенно непригоден. Но его обращению с женщинами можно только позавидовать. Нельзя, чтобы они теперь встречались с Торгун с глазу на глаз, ибо если такое случится, все может закончиться плохо. раб не позволит обмануть себя второй раз. Итак, я должен подумать о какой-нибудь постоянной работе для него, что позволит им держаться друг от друга подальше, поскольку не знаю, кто из них больше жаждет второй встречи. «Ты не должен обходиться с ним слишком сурово», — сказала Ильва, «ибо этому несчастному созданию еще предстоит помучиться в руках у смолонцев. Я сама позабочусь о том, чтобы они держались друг от друга подальше». На следующее утро Орм подозвал к себе магистра и сказал, что, похоже, он нашел ему работу, с которой тот легко справится. «До сих пор, — сказал Орм, — ты не выказал особого умения в тех делах, которые мы тебе поручали. Но теперь тебе предоставляется возможность оказать нам настоящую услугу. Вот здесь ты видишь вишню, которая является самым лучшим моим деревом. Так считаю не только я, но и вороны. Полезай-ка на верхушку, да я бы тебе советовал взять с собой побольше еды и питья, поскольку тебе не придется спускаться до тех пор, пока вороны и сороки не прилетят сюда на ночлег. А ты будешь сидеть там каждый день. А влезать тебе туда придется рано, ибо вороны и вороны просыпаются засветло. Надеюсь, заодно тебе удастся собрать немного вишен для нас. Ну, если ты, конечно, не съешь их все сам». Магистр уныло посмотрел на верхушку дерева. Вишни там были больше, чем на обычных деревьях, и они только начали темнеть и созревать. Все птицы давно уже приметили ягоды, и раб с отцом Виллибальдом безуспешно пытались отогнать их, стреляя по ним из лука. «Это как раз то, чего я заслуживаю», — сказал магистр. «Но я боюсь забираться столь высоко». «Придется привыкнуть», — ответил Орм. — Но у меня легко кружится голова. — Если будешь держаться крепко, головокружение никак на тебе не скажется. Если ты дашь понять, что у тебя не хватает духу взяться за эту работу, все будут над тобой смеяться, и особенно женщины. После долгих пререканий ему с большим трудом удалось взобраться на середину дерева, в то время как Орм стоял внизу, призывая его подниматься выше. Наконец, после многих молитв, ему удалось достичь развилки, где сходились три ветви. Они закачались под его тяжестью, и, увидев это, Орм приказал ему оставаться там, поскольку это покачивание веток делает его более видимым для птиц. «Там ты в безопасности и гораздо ближе к Царствию Небесному, чем мы, жалкие создания, вынужденные оставаться на земле. Там ты можешь есть и пить, сколько твоей душе угодно, да беседовать о своих прегрешениях с Богом». Так он там и остался. И вороны, которые слетались отовсюду поклевать ягод, улетали обратно в ужасе и изумлении, когда видели, что на дереве сидит человек. Они кружили над ним, каркая от ярости, а сороки рассаживались на деревьях вокруг и насмехались над ним самым злорадным образом. На шестой день, в полдень, когда зной был особенно силен, магистр упал. Его разморила жара, он задремал, а к дереву подлетел рой пчел, который избрал его голову лучшим местом для отдыха. Пробудившись в ужасе, он яростно замахал руками, потерял равновесие и с криком рухнул на землю, а на него обрушился град ягод, пчел и сломанных веток. Близнецы и их друг были первыми, кто оказался у места падения. Они с изумлением уставились на него, и мальчик Ульф спросил, почему он оказался внизу. А магистр лишь издал стон и сказал, что до последнего мгновения был начеку. Дети радостно принялись собирать сбитые ягоды, но тут на них набросились пчелы, и дети с криками обратились в бегство. Все домочадцы собирали тростник у реки. Ильва и две девушки бросились на помощь. Они отнесли магистра в ткацкую комнату и положили на кровать. Когда девушки услышали о несчастье, которое с ним случилось, они так развеселились, что Ильва потеряла всякое терпение, надавала им оплеух и приказала позвать отца Виллибальда, который был у реки вместе со всеми остальными. Ильва прониклась к магистру жалостью и делала все, чтобы его утешить. Она собственноручно дала ему самого крепкого пива. Его не покусали пчелы, но он подозревал, что при падении сломал плечо. Ильва предположила, что это может быть карой Господней за то, что они делали Торгун в лесу, и он с этим согласился. «Что ты знаешь о том, что произошло между нами в лесу?» «Все», — ответила Ильва, — «ибо я слышала об этом из собственных уст Торгун. Но ты не должен бояться, что об этом узнает кто-нибудь еще, поскольку и она, и я умеем в случае нужды держать язык за зубами. Я могу еще успокоить тебя тем, что она восхищалась тобой и совсем не раскаивается в своем поступке, хотя он чуть было не принес вам обоим несчастья». «Я раскаиваюсь», — сказал магистр, — «хотя, боюсь, это мало что дает, ибо Господь проклял меня, и я не могу остаться с глазу на глаз с молодой женщиной без того, чтобы не воспылать к ней страстью. Даже эти 3 дня, что я провел на дереве, не избавили меня от похоти, ибо мысли мои меньше всего были обращены к Богу, а больше всего к плотскому греху». Ильва рассмеялась. «Рой пчел и падение с дерева помогли тебе, так как мы здесь одни. Какое-то время никто не может нам помешать, и, я думаю, я не менее миловидна, чем Торгун. Но от этого искушения тебе удастся уйти, не совершив греха, бедный глупец». «Ты не знаешь», — скорбно ответил магистр, — «насколько сильно мое проклятие». И протянул к ней руки. Что произошло между ними затем, никто не знает. Но когда отец Виллибальд подошел к дому, дабы осмотреть раны магистра, тот спал, довольно посапывая, а Ильва прилежно сидела за прялкой. «Он слишком хорош, чтобы лазить по деревьям», — сказала она Орму и домочадцам в тот вечер, когда они ели и веселились насчет того, чем закончилось пребывание магистра на дереве. «И не надо больше принуждать его к этому». «Я мало знаю о его добродетелях», — промолвил Орм. «Но если ты считаешь, что он слишком неповоротлив для этой работы, я с тобой соглашусь. Для чего он сгодится, я не знаю, но смолонцы, без сомнения, будут его частенько колотить. Большинство ягод уже созрели, их можно собрать прежде, чем их склюют птицы, так что мы ничего не теряем. И все-таки хорошо, что приближается время Тинга». «Пока это время не пришло», — твердо сказала Ильва, — «я сама буду присматривать за ним, ибо я не хочу, чтобы над ним насмехались те последние дни, которые он проведет среди христиан». «Что бы он ни делал, женщины всегда придут к нему на помощь», — сказал Орм. «Но ты можешь делать то, что находишь нужным». Все в доме корчились от смеха, если кто-то упоминал о магистре и рое пчел. Но Аса сказала, что это хорошая примета, ибо она слышала от мудрых старцев, что если человеку на голову сели пчелы, это означает, что жить он будет долго и у него будет много детей. Отец Виллибальд добавил, что когда был молод, он слышал, как то же самое утверждали ученые-мужи при дворе императора в Гослоре, хотя он не ручается, что это применимо к священнику. Отец Виллибальд не нашел перелома плеча у магистра, но, как бы там ни было, последний предпочел на несколько дней остаться в постели, и даже после того, как уже мог подниматься, большую часть времени продолжал проводить в комнате. Ильва заботливо за ним ухаживала, готовила ему собственными руками и строго присматривала за тем, чтобы ни одна из служанок к нему не приближалась. Орм за это ее поддразнивал, говоря, что хотел бы он знать, не сходит ли она тоже с ума по этому магистру. Кроме того, — говорил он, — ему жалко той хорошей еды, которая ежедневно выносится в ткацкую комнату. Но Ильва твердо отвечала, что она сама решит, что ей делать. «Бедный неудачник, — говорила она, — нуждается в хорошей пище, дабы нарастить хоть немножко мяса на костях прежде, чем отправиться жить к язычникам». Ну а что касается служанок, она просто хотела оградить его от злобных насмешек и соблазнов. Итак, у Ильвы было свое мнение на сей счет. И все продолжалось по-прежнему до тех пор, пока не наступило время для обитателей обеих сторон границы собираться на тинг к камню Краки.